Отправились они пешком, но собака вскоре так устала, что пришлось сесть на трамвай. К счастью, Эржебет прихватила с собой намордник. Они прибыли на улицу Иштвана, однако у подъезда ветеринарного института Ники внезапно заупрямилась, уперлась лапами и остановилась. После многократных просьб и уговоров она, правда, подчинилась, но не сделали они и 10-20 шагов по саду института, остановилась опять и, взъерошив шерсть, попятилась. Анча дернула поводок и попробовала идти, однако собака с несвойственным ей упрямством не уступала. Она повернулась внезапно и изо всех сил потянула хозяйку назад. Ошейник туго охватил ее исхудалую шею, сдавил горло. Ники хрипло дышала. Из-под соскальзывающих назад лап, дрожавших от напряжения, вылетали гравий и пыль. Боясь, как бы собака не задохнулась, Эржебет Анч вернулась с нею к воротам. Трудно было понять этот невыразимый ужас, который без всякой видимой причины овладел животным, всем ее существом. Каждая шерстинка стала на Нике дыбом. Белки глаз покраснели и почти совсем закрыли зрачки. Дыхание со свистом вырывалось из легких. Если она оглядывалась мимолетно, и взгляд ее обращался на здание института, по всему ее телу волнами пробегала дрожь, сотрясая поочередно зад, спину, голову. Каждая ее клеточка вопила от ужаса, словно собака почуяла за каким-нибудь окном института затаившуюся там сверхъестественную злую силу. Выйдя за ворота, Эржебет Анча прямо на мостовой стала перед Ники на колени, прижимая рукой ее бешено колотившееся сердечко, стала гладить по голове. Ники понемногу успокоилась, пошла на руки. Но когда Эржебет опять вступила с нею в ворота и направилась к красным кирпичным корпусам, Ники, словно подброшенная судорогой, вырвалась неожиданно из ее рук и боком шлепнулась оземь. Вероятно, она упала неудачно и ушиблась, так как несколько секунд лежала на мостовой и тихонько скулила. Не скоро оправилась Ники от волнения этой поездки. Эржебет Анча, не зная диагноза, по-прежнему оставалась в неведении относительно болезни собаки, хотя мы подозреваем, что и ветеринарный институт вряд ли существенно просветил бы ее. Наука еще немного знает о человеческом теле, о теле животного еще меньше, а о душе, не поминая уже о взаимных связях того и другого, которые поныне не исследованы, по крайней мере, так же, как какие-нибудь бразильские джунгли. Эржебет Анча, например, была убеждена, что причиной физического угасания собаки в том, что отравлена ее душа. Всякий раз, когда она охватывала взглядом все более тощавшее тело Ники, ее тусклую потертую шерсть, клочьями остававшуюся на руке, когда она ее гладила, видела выпирающие лопатки и таз, тускнеющий взгляд, ей самой отчаянно хотелось поискать источник беды в глистах, чумке, болезни сердца и тому подобном. Но Эржебет лучше знала или полагала, что лучше знает, чем больна собака. «Она тоскует по свободе», — думала Эржебет Анча, «по той свободе, составной частью которой была возможность жить вместе с избранным ею хозяином, инженером Анчей». Ники тосковала по своему хозяину. Жена инженера не была сентиментальна и не переоценивала именно эту частицу свободы, хотя она, несомненно, сыграла большую роль в физическом угасании собаки. Но серьезно и непреложно убеждена была в том, что причину ее болезни следует искать не в кровеносных сосудах, не в костях, клетчатке и мышцах. Эржебет утверждала в этом суждении то, что как раз после поездки в Чобанку в состоянии Ники наступило явное ухудшение. Очевидно, ожившие воспоминания о прежней счастливой жизни ускорили процесс самоотравления. Ники, видимо, больше не хотела жить так, как жила до сих пор. «А ведь можно, оказывается, жить и по-другому?» — вероятно, спрашивала она себя, видя перед собой залитый солнцем склон холма или широко разлившийся ручеек с плещущимися в лужице утками. И в ее памяти смутно возникала тень, шагающая вслед за ней инженера в шляпе и с палкой. «Значит, вот как жила я когда-то. Ну что ж, если так жить нельзя, поставим точку. Возможно, и жало шмеля, некогда ее укусившего, теперь казалось ей наполненным медом. Во всяком случае, жена инженера не сомневалась, что болезнь собаки именно в этом, и потому бессмысленно, поставив ей в задний проход термометр, пытаться с его помощью измерить захерение души.